тела, разбросанные повсюду, будто сломанные куклы, запах крови и паленого волоса, мои бесцельные блуждания, ничего не понимающие, отупевшие от ужаса, я не мог даже паниковать. Пожалуй, я пропустил бы весь тот вечер. Я избавил бы вас от этого ужасного груза, если бы один момент не был важен для всей истории, прямо-таки жизненно необходим. Это своего рода дверная петля, на которой поворачивается история. Можно сказать, здесь она и начинается. Так давайте покончим с этим. Редкие клочья дыма плавали в спокойном вечернем воздухе. Было тихо, как будто все в трупе к чему-то прислушивались, стараясь не дышать. Ленивый ветерок пошевелил листья в кронах деревьев и принес мне, словно облачко, клочок дыма. Я вышел из леса и направился в лагерь. Пройдя через завесу дыма, щипавшего глаза, я протер их и огляделся. Палатка Трипа почти лежала в его же костре. Пропитанный холст горел неровно, и едкий серый дым стелился над землей в вечерней тиши. Мне попалось на глаза тело Террена со сломанным мечом в руке, лежавшее возле его фургона. Одежда на нем, привычная серая и зеленая, стала мокрой от крови. Одна нога загибалась под неестественным углом, и сломанная кость, выпиравшая из кожи, была очень-очень белой. Я стоял не в силах отвести взгляд от Террена. От серой рубашки, красной крови, белой кости глазел, словно это была схема из книжки, в которой я пытался разобраться. Мое тело онемело, мысли ползли, как сквозь патоку. Какая-то маленькая, рациональная часть меня понимала, что я в глубоком шоке. Она повторяла мне это снова и снова. Приходилось использовать все уроки Бена, чтобы не слушать ее. Я не хотел думать о том, что вижу, не хотел знать, что здесь случилось, не хотел понимать, что все это значит. Спустя какое-то время мой взгляд снова заволокло облако дыма. Я присел в оцепенении у ближайшего костерка. Это был костер Шанди. Над ним кипел маленький котел с картошкой. Странно знакомая вещь посреди всеобщего хаоса. Я сфокусировал взгляд на котелке, потыкал палочкой в его содержимое и увидел, что оно готово. Снял котелок с огня и поставил его на землю рядом с телом Шанди. Одежда на ней была изодрана в лохмотье. Я попытался отвести волосы с ее лица, и моя рука стала липкой от крови. Свет костра отразился в ее тусклых, пустых глазах. Я встал и бесцельно огляделся. Палатка Трипа уже почти вся горела, и фургон Шанди стоял одним колесом в костре Мариона. Пламя отливало синим, превращая всю картину в сюрреалистический сон. И тут до меня донеслись голоса. Выглянув из-за колеса фургона Шанди, я увидел несколько незнакомцев, мужчин и женщин, сидящих вокруг костра, костра моих родителей. У меня закружилась голова, и я схватился за колесо фургона, чтобы не упасть. Как только я коснулся его, железные обручи, укрепляющие колесо, рассыпались под моими руками пыльными слоистыми клубами бурой ржавчины. Я отдернул руку, колесо заскрипело и начало трескаться. Я отступил назад, фургон просел и вдруг рассыпался в труху, словно сгнивший пень. Теперь я стоял прямо напротив костра. Один из сидящих оглянулся и вскочил, вытаскивая меч. Его движение напомнило мне шарик живого серебра, выкатывающийся из банки на стол, такой же упругой и мягкой, совершенно без усилия. Лицо незнакомца было напряженным, а тело расслабленным, словно он просто встал и потянулся. Его меч, изящный и бледный, рассек воздух с тонким свистом. Он был как тишина, что ложится в самые холодные дни зимы, когда больно дышать и все неподвижно. Человек стоял метрах в семи от меня, но в меркнущем свете заката я видел его совершенно четко. Я помню его так же ясно, как свою мать, иногда даже лучше. Его лицо узкое и острое было красиво, совершенной фарфоровой красотой. Волосы длиной по плечи обрамляли его крупными локонами цвета инея.